Глава 5. Старлинг была хорошей хозяйкой, но ей не хватало методичности. На ее стороне домика, который они занимали вместе с Арделией, царила чистота, и она могла найти любую вещь, но в то же время дела имели тенденцию накапливаться. Это могло быть стиранное, но не разобранное белье или большая гора журналов, для которых на полках не осталось места. С невыглаженной одеждой она смирялась, так как считала себя мировой рекордсменкой по скорости глажения, да и наряжаться ей приходилось очень редко. Но когда ей хотелось настоящего порядка, она через общую кухню отправлялась на территорию Арделии Мэп. Если Арделия была дома, то Старлинг обращалась к ней за советами. Советы эти, как правило, оказывались весьма полезными. На тот случай, если Арделия отсутствовала, между ними имелось соглашение. Старлинг может сколько угодно предаваться размышлениям в атмосфере полного порядка, при условии, что ничем данный порядок не нарушает. Вот и сегодня Старлинг сидела на половине Арделии. Это было жилье, в котором постоянно ощущалось присутствие его владельца. Старлинг смотрела на заключенный в самодельную рамку страховой полис бабушки Мэп. Этот полис висел здесь на стене точно так, как он когда-то висел в хижине, когда бабушка арендовала землю у фермера. Полис украшал стену и в дешевой квартире, где прошло детство Арделии. Бабушка продавала овощи и цветы, экономила каждый цент, чтобы вовремя внести очередной страховой взнос. В итоге старушка под залог своей страховки ухитрилась получить ссуду, которая помогла Арделии преодолеть последние препятствия на ее нелегком пути в колледже. На стене висела и фотография миниатюрной старой женщины в платье с белым крахмальным воротником и соломенным канотье на голове. Женщина даже не пыталась улыбнуться, а из-под полей шляпы смотрели ясные, исполненные древней мудрости глаза. Обращаясь к прошлому, Арделия ежедневно черпала новые жизненные силы. Вот и для Старлинг настало время сделать то же самое. В лютеранском приюте в Бозмане девочку не только кормили и одевали, но и привили ей навыки достойного поведения. Но сейчас этого было недостаточно. Сейчас она хотела прислушаться к голосу крови. Что ты имеешь за душой, если происходишь из нищей белой семьи и родилась в таком месте, где реконструкция завершилась лишь в конце 50-х годов этого века? Что ты имеешь в заначке, если родилась среди тех людей, которых именуют белой голодьбой, деревенщиной, в лучшем случае снисходительно синими воротничками или белыми бедняками с Апалачей? Что может дать тебе силы, если даже сомнительные аристократы юга, считающие физический труд унизительным, называют твоих сородичей белыми голодранцами? Может быть то, что мы первыми задали им взбучку в битве у Булран? А может быть то, что твой прапрадед отличился под Виксбургом, после чего тот забытый богом угол стал навеки именоваться Язу-Сити? Гораздо больше чести и еще больше смысла в том, если тебе удается преуспеть с той малостью, что ты имеешь, будь то жалкий клочок земли и хромоногий мул. Но ты должна дойти до этой истины своим умом, подсказывать тебе некому. Старлинг преуспевал в Академии ФБР только потому, что ей не на кого было опереться в прошлом. Большую часть своей жизни она провела в различных учреждениях и выжила там лишь благодаря тому, что уважала эти заведения и повиновалась их правилам. Ей постоянно удавалось продвигаться вперед. Она добивалась стипендий и всегда играла в команде. Невозможность подняться по служебной лестнице в ФБР после столь удачного старта стала для нее чем-то новым и пугающим. Она беспомощно билась о толстое стекло, подобно угодившей в бутылку пчеле. У Старлинг было 4 дня на то, чтобы оплакать погибшего на ее глазах Джона Бригема. Когда-то, давным-давно, Джон Бригем кое о чем ее попросил, но она сказала «нет». Бригем спросил, останутся ли они друзьями. Он действительно хотел этого. Старлинг ответила «да». Она этого тоже хотела. Она научилась жить с мыслью о том, что на рыбном рынке Феличиана собственноручно убила 5 человек. Но в ее памяти постоянно вставал сплющенный между машинами парень из банды. Каждый раз, закрывая глаза, Старлинг снова и снова видела, как он царапает скрюченными пальцами крышу автомобиля и как с крыши на мостовую падает его револьвер. Однажды она пришла в больницу, чтобы взглянуть на ребенка Эвельды. Там же оказалась и мать Эвельды. Бабка держала внука на руках, готовясь унести его домой. Узнав Старлинг по фотографии, она вручила младенца медсестре, и прежде чем Старлинг успела сообразить, что происходит, изо всех сил ударила убийцу дочери по голове со стороны раны. Старлинг не стала отвечать ударом на удар. Вместо этого она схватила старуху за руку и, прижав ее физиономией к стеклу родильной палаты, держала до тех пор, пока ведьма не перестала брыкаться. В пылу борьбы бабушка вывозила соплями и слюнями все стекло. По шее Старлинг текла кровь, и от боли кружилась голова. В палате неотложной помощи ей еще раз зашили ухо. Исковое заявление Старлинг писать отказалась, а санитар неотложки проинформировал обо всем Тэтлер, за что ему и обломились 300 баксов. Ей еще дважды пришлось выйти из дома. Первый раз – отдать распоряжение в связи с похоронами Джона Бригема, и второй – проститься с ним на национальном кладбище в Арлингтоне. У Бригема осталось очень мало родичей. Все седьмая вода на киселе, и он назвал Старлинг своей душеприказчицей. Лицо Бригема было настолько изуродовано, что тело пришлось положить в закрытый гроб, но Старлинг до этого успел увидеть останки Джона. В последний путь специальный агент Бригем отправился в своем безукоризненно сшитом мундире офицера морской пехоты и с серебряной звездой на груди. Остальные награды были представлены ленточками. Когда церемония закончилась, начальник Бригема передал Старлинг коробку с личным оружием Джона, его наградами и предметами, которые находились на его постоянно захламленном письменном столе. Среди этих предметов оказалась и глупейшая, предсказывающая погоду пластмассовая птичка. Птичка ритмично кланялась и пила воду из стакана. Через 5 дней Старлинг предстояло разбирательство, которое могло поставить на ней крест. Ее рабочий телефон молчал, если не считать единственного сообщения от Крофорда, а ей самой после смерти Джона звонить было некому. Она позвонила лишь своему представителю в ассоциации агентов ФБР, и тот посоветовал ей не являться на слушании в открытых туфлях и с броскими серьгами в ушах. Телевидение и газеты ежедневно возвращались к Эвельде Драмуга. Средства массовой информации раскручивали эту историю так, как мальчишки крутят дохлую крысу, держа ее за хвост. Погрузившись в идеальный порядок жилья Ардели и Мэп, Старлинг пыталась провести в такое же состояние и свои мысли. Искушение потрафить недугом и тем самым попытаться заслужить их одобрение – тот червь, который всегда гложет вас изнутри лишь для того, чтобы вас уничтожить. Но вот в ее мысли ворвался какой-то посторонний звук. Старлинг попыталась точно вспомнить слова, сказанные ею в автобусе наружного наблюдения. Не наболтала ли она чего-нибудь лишнего? Снова посторонний звук. Бригем попросил ее проинформировать остальных об Эвельде. Не проявила ли она тогда враждебности? И снова ход ее рассуждений прервал посторонний звук. Старлинг вернулась к действительности и поняла, что слышит дверной звонок со своей половины дома. Скорее всего, какой-нибудь репортер. Кроме того, она ожидала повестку с требованием явиться в суд по гражданскому иску. Отодвинув занавеску, Старлинг посмотрела в окно и увидела возвращающегося к своему грузовичку почтальона. Чтобы остановить его, ей пришлось выбежать из дома. Став спиной к расположившимся на другой стороне улицы и вооруженным телевиками фотографом, она расписалась за доставленное экспресс-почтой письмо. Это был розовато-лиловый, прошитый шелковой нитью конверт из прекрасной бумаги. Конверт, несмотря на то, что ее мысли были заняты совсем другим, пробудил какие-то смутные воспоминания. Вернувшись в дом, Старлинг внимательно посмотрела на адрес, написанный великолепным почерком гравера. В мозгу Старлинг, заглушая постоянно звучащую там мелодию, раздался сигнал тревоги. По коже живота вдруг забегали мурашки, словно на нее плеснули холодной водой. Старлинг, взяв конверт 2 пальцами за уголок, отнесла его на кухню. Затем она извлекла из сумочки постоянно находящиеся там белые перчатки для работы с вещественными доказательствами. Положив конверт на твердую поверхность кухонного стола, девушка осторожно пробежала по нему пальцами. Она не сомневалась в том, что, несмотря на плотную бумагу, сможет нащупать батарейку для часов, способную привести в действие детонатор тонкого листа пластиковой взрывчатки. Вообще-то, для проверки лучше было бы использовать флюороскоп. Если она откроет конверт, то могут возникнуть большие неприятности. Да, неприятности. Ну и черт с ними. Старлинг вскрыла конверт кухонным ножом и извлекла из него единственный шелковистый на ощупь листок бумаги. Даже не взглянув на подпись, она поняла, кто писал это письмо. «Дорогая Клэрис, с огромным интересом, если не сказать восторгом, я наблюдал за вашим позором и публичным унижением. Подобное отношение ко мне меня никогда не трогало, если не обращать внимания на неудобства, связанные с лишением свободы. Однако вам такая широта взглядов, возможно, не свойственна. В ходе наших дискуссий, что мы вели в узилище, мне стало ясно, что ваш отец, погибший ночной сторож, играет в вашей системе ценностей огромную роль. У меня создается впечатление, что, положив конец карьере модельера Джейма Гамма, вы больше всего радовались тому, что подобное мог бы совершить, и вы были способны себе это живо представить, ваш отец. В данный момент ваши отношения с ФБР приобрели неприятный душок. Не представлялось ли вам, что за вашими успехами с гордостью наблюдает отец? Не рисовали ли вы его в своем воображении начальником департамента, более сильным, чем Джек Кроуфорд, или даже заместителем директора ФБР? Не предстает ли он теперь перед вашим мысленным взором, стыдящимся своей дочери, и надломленным, обрушившимся на вас позором? Какой жалкий конец столь многообещающей карьеры? Не ставите ли вы себя на место матери, вынужденной заниматься подённой работой после того, как наркоманы раздробили череп вашего папочки? Как отражается ваш провал на близких вам людях? Не считаете ли вы, специальный агент Старлинг, что отныне все люди с полным правом станут называть ваших родителей белой голодьбой? Откройте мне всю правду, агент Старлинг. Прежде чем мы пойдем дальше, подумайте немного над этим опросом. Теперь я намерен открыть вам глаза на некоторые качества, которыми вы обладаете и которые способны вам помочь. Пусть вас не слепят слезы, у вас должно хватить духу читать дальше. Вот упражнение, которое может оказаться полезным. Я хочу, чтобы вы проделали его вместе со мной. У вас найдется черная чугунная сковорода. Ведь вы родом с Южных Апалачей, и я не могу представить, чтобы в вашем доме не оказалось чугунной сковороды. Поставьте ее на кухонный стол. Включите верхний свет. Мэп получила в наследство от бабушки прекрасную чугунную сковороду и часто ею пользовалась. Дно сковороды являло собой черную, никогда не соприкасавшуюся с мылом глинцевитую поверхность. Старлинг поставила сковороду перед собой на стол. «Посмотрите в сковороду, Старлинг. Склонитесь и посмотрите. Если эта сковорода принадлежала вашей маме, что вполне вероятно, то она сохранила в своих молекулах отголоски всех разговоров, состоявшихся в ее присутствии. Обмен мнениями, мелкую раздражительность, смертельно опасные откровения, сообщения о катастрофах, стоны и поэзию любви. Сядьте за стол, Клэрис. Всмотритесь в сковороду. Если она хорошо обожжена, то похожа на черный омут. Разве это не так? Создается впечатление, что смотришь в глубокий колодец. Вы не можете увидеть там свое лицо в деталях. Но оно ведь там отражается, верно? Свет горит над вами, лицо затенено, а волосы окружены пылающим нимбом. Мы все, Клэрис, не более чем производные углерода. И вы, и эта сковорода, и покоящийся в земле, холодный, как эта сковорода, папочка. Все они здесь. Теперь прислушайтесь. Услышьте, как по-настоящему звучат голоса ваших сражающихся родителей. Приглядитесь к тому, как они живут. Попробуйте увидеть близких во плоти, а не в тех образах, которые разрывают ваше сердце. Почему ваш отец перестал быть помощником шерифа, вечно ссорившимся с судебными крысами? Почему ваша мама убирала в мотелях, чтобы поддержать вас? Пусть ей это и не удалось до конца. Какие наиболее живые воспоминания связаны у вас с кухней? Не с больничными койками, а именно с кухней. Мама, смывающая кровь с папиной шляпы. А какие самые приятные воспоминания рождает у вас кухня? Отец чистит апельсин перочинным ножом со сломанным лезвием и раздает дольки мне и маме. Ваш отец, Клэрис, был ночным сторожем, а мать – горничной. Кто надеялся на то, что вы сделаете успешную карьеру в каком-нибудь федеральном учреждении? Они или вы? Стал ли ваш отец гнуть спину перед вонючими бюрократами? Сколько задниц он был готов поцеловать ради карьеры? Разве вам доводилось когда-нибудь видеть его в образе лизоблюда или виляющего хвостом пса? Какой системой ценностей обладают ваши начальники, Клэрис? И какой родители? Сравните. Разве это одна и та же система? Взгляните еще раз в неспособный лгать металл и ответьте. Разве вы опозорили чем-нибудь своих покойных родителей? Разве захотели бы они видеть вас цепляющейся за эту службу? Разве такой представляли они себе стойкость духа? Человек может быть сильным ровно настолько, насколько хочет этого. Вы, Клэрис, воительница. Враг убит, но ребенок жив. Вы настоящая воительница, Клэрис. Наиболее устойчивые элементы расположены в середине периодической таблицы. Примерно между железом и серебром. Между железом и серебром. Мне кажется, что это относится и к вам. Ганнибал Лектор. П.С. Если помните, вы передо мной все еще в долгу. Задолжали мне кое-какие сведения. Скажите, просыпаясь, вы все еще слышите ягнят? Можете поместить ответ в секции персональных объявлений в любом воскресном выпуске «Таймс» International Herald Tribune и China Mail. Обращайтесь к А.А. Аарону, так, чтобы объявление оказалось на первом месте. Подпись Ханна. Читая, Старлинг слышала голос, который издевался над ней, проникал в сердце, словно скальпелем препарировал ее жизнь, и в то же время просвещал. Этот голос звучал в камере особого режима больницы для невменяемых преступников, когда она была вынуждена обменять сведения о своей жизни на информацию о Буффало Билле. В ее снах иногда все еще продолжали звучать слова, произнесенные этим скрипучим голосом. Его обладателю в то время редко доводилось пользоваться своим даром речи. Под потолком в углу кухни паук соткал новую паутину. Старлинг долго смотрела на прозрачную сеть, а ее мысли витали где-то очень далеко от дома. Радость и сожаление, сожаление и радость. Ее радовала помощь, которую она получила, радовало то, что для нее открылась возможность исцеления. Она радовалась и огорчалась тому, что служба пересылки доктора Лектора в Лос-Анджелесе была вынуждена прибегать к дешевым трюкам. На сей раз они использовали фальшивую почтовую печать. Джек Крофорд придет от письма в восторг. У почтового начальства оно вызовет живой интерес. В лаборатории им тоже заинтересуются.